Клод Тилье – наш человек. Когда сценарий «Не горюй» был написан, я отнес его в экспериментальное объединение, где худруком был Григорий Чухрай, а директором – Владимир Александрович Познер, отец телеведущего Владимира Познера. Чухрай в это время запустился со своим фильмом, ему надо было надолго уехать, и он попросил меня на время своего отсутствия быть худруком вместо него. Я согласился. И сам принимал свой сценарий, сам себе делал замечания и сам их исправил. Познер и главный редактор студии Владимир Огнев мне доверяли и во всем поддерживали. Познер до этого работал в Америке и во Франции представителем экспортфильма, и у него появилась идея снять этот фильм совместно с французами. Он позвонил своему знакомому продюсеру в Париж, и оказалось, что там никто и не слышал про французского писателя Клода Тилье и про роман «Мой дядя Бенджамен». Но предупредили, что если они пустятся с нами в плавание, то главного героя должен играть французский актер. Такое плавание нас не устраивало, и мы решили плыть самостоятельно. Но звонок Познера не пропал даром. Французы разыскали таки роман Тилье и сами сняли по нему фильм с французским актером, певцом Жаком Бриэлем в главной роли. И на фестивале Мар-дель-Плато в Аргентине оба фильма встретились. Это стало сенсацией – французские и грузинские фильмы по одному и тому же роману. Сначала показывали французский фильм. Перед просмотром я оставил у портье на номер французского режиссера бутылку столичной и баночку черной икры в качестве презента. Я воспринимал этого француза почти как родственника, брата по крови. Но после 10 минут просмотра я смотался из зала, побежал в гостиницу и забрал у портье презент обратно. Когда мы с Резо придумывали в сценарии что-то, что, чего не было в романе, то каждый раз спрашивали себя, а понравилось бы это Клоду Тилье? Если нам казалось, что не понравилось бы, мы отказывались от этого. Так вот, про французский фильм возьму на себя смелость сказать, Клоду Тилье он не понравился бы. Между прочим, главный приз на этом фестивале получил наш «Не горюй», а приз за лучшую мужскую роль получил Вахтанг Кикабидзе.